Ветер скатывался по горным тропкам, как десятки упругих, толкающих в грудь потоков. Андрею вспомнилось старое кино про чешских пограничников «Король Шумавы», как раз почти про эти места. Андрей, Арнис и Колька засели в небольшом гроте в глубине горной рощицы, почти угрожающе гудевшей под ветром. Судя по то и дело возникавшему шуму, в горах срывались обвалы, вне круга света, отбрасываемого костром, было неуютно, да и просто холодно. Все трое мальчишек никогда не отличались особой разговорчивостью. Арнис и Колька не обладали развитой фантазией, вполне практичный ум их не подводил, и ничего другого они не хотели. Так что вечерней беседы не получилось. Полулежа они жевали ужин, наслаждаясь теплом, отраженным на них наспех сооруженным, но надежным экраном. «У тебя с Ленкой, похоже, серьезно?» — Колька толкнул Арниса. Тот неспешно обдумал ответ и тоже поинтересовался. «А у тебя с Валентиной?» «Я не знаю», — признался Колька. Вздохнул, пожал плечами и продолжил. «Ну, ты же знаешь, она отличница и все такое. Я понимаю, что это тут вроде как значения не имеет. Она мне нравится, правда, очень. Я и вроде тоже. Вон, видела она, тогда меня одного на охоту отпускать не захотела». Арнис кивнул. «А все-таки у меня какое-то опасение, что ли?» «Это по какому же поводу?» — с легким скабрезным намеком спросил литовец. «Не надо!» — спокойно ответил Колька. «Не надо, Арнис, я ведь серьезно. Тут видишь как, если вместе, то навсегда, до смерти. А она так сможет. А я? Не знаю. А ты вообще думал, как это умереть?» — с акцентом спросил Арнис. На этот раз задумался Колька. Прочно и надолго. Андрюшка, которого такие проблемы, очевидно, вообще не волновали, успел уснуть или, во всяком случае, не подавал признаков жизни. «Раньше не думал», — сказал Колька наконец. «А сейчас иногда думаю, но все равно не верю, что могу умереть. Умом понимаю, что не просто могу, а обязательно умру. Причем, как это, насильственной смертью, а все равно не верю. Помнишь, когда мы сражались под Москвой, меня ранили в плечо и в бедро. Я так испугался тогда. А я вот не верю, что после смерти ничего нет». Арнис закинул руки под голову. «Я и там дома не очень верил, что там ничего, а тут в Бога хочется поверить». «Какого Бога?» — удивился Колька. «Не в Христа, хотя я ведь крещеный, и мать у меня верующая, не знал? Не в Христа, в кого-то, кто больше соответствует. Может быть, еще и поверю, если тут подольше проживу». «А из Олега получился хороший командир», — сменил тему Колька. «Я даже не ожидал». «А я ожидал». Арнис улегся поудобнее и, закутываясь в одеяло, повернулся к Кольке. «Понимаешь, Коль, я вот думаю, что бы с нами не произошло, но, понимаешь, тут есть кое-что хорошее». «Хорошее?» — удивился Коль. «Хорошее!» — убежденно кивнул Арнис. «Понимаешь, тут страшно бывает, а в то же время тут все словно бы показывают то, на что способны. Нас цивилизация вообще-то сильно давит. Человек так всю жизнь и проживает, не зная, что может. А тут...» Арнис замялся, не находя слов, но потом продолжал уверенно. «Тут можно показать то, что в нас глубоко спрятано. Ну, от предков досталось, что ли?» «Что, у Олега в предках были князья?» — не понял Колька. Арнис вздохнул. «Да при чем тут это?» Ветер вновь сорвал где-то в горах камнепад. А в небольшом гроте на склоне горы посреди рощи спали за угасающим огнем трое завернувшихся в одеяло мальчишек.